Глава вторая. Сев в карету, я мгновенно насупилась и приняла закрытую позу, чтобы не лезли с вопросами. Нужно все обдумать. За окном было совершенно темно. Некто по имени Харш смотрел перед собой, сложив руки в замок на коленях. Как же трясет! «Скучно!» — буркнула я, когда, казалось, прошел уже целый час. «У вас тут нет хотя бы телека?» «Так развлеки себя сама, думами, мыслями. Или для крестьянки это слишком сложно?» — грубо произнес этот сухарь. «Понятия не имею, что такое телек. Заклинание какое-то. Ты ведьма?» «Вот же хамло невоспитанное. А еще бархат напялил. Воистину, не шмот делает человека интеллигентом. Интересно, как? Что вообще происходит? Вас моя мать наняла?» «Мне было необходимо понять хоть что-нибудь». Риск отъезда крыши в далекие края уже маячил на горизонте. Казалось, что я стремительно теряю рассудок. «Ты сирота!» — отрезал он. «Ни матери, ни отца нет. И прекрати уже болтать. Длинный язык не красит невинную деву». Я нервно хихикнула. «Невинную? Ох ты ж какой наивный! Нужно как-то заставить его выложить карты. Ну, хотя бы легенду. О, а вот и идейка!» Придется вспомнить уроки драм-кружка из детского сада, где я играла Джульетту. Эх, были времена. «Я головой ударилась!» — театрально вскинула руку, прикрывая глаза. «И ничегошеньки не помню!» Харш выгнул бровь. «Прям-таки ничего?» «Вообще, мамой клянусь!» — вложила в это восклицание весь свой талант. «Упала с телеги, а не спрыгнула, между прочим!» Очнулась, а из головушки все и вылетело. Даже имя свое и то забыла. Мужчина вздохнул, затем расцепил свои сухие, словно ветки, пальцы. Видимо, это значит, что он готов поведать мою легенду. «Что же, маман, я не так тупа, как ты думаешь. Сейчас твоего актеришку быстро на чистую воду выведу». Состроив совершенно невинные глазюки, хлопала ресницами в ожидании рассказа. «Обозначу лишь то, что тебе знать необходимо», — констатировал престарелый сухарь. «Первое. Тебя зовут Синсера. Ты сирота из приюта Лазурного царства». «Во дела. Да они целую фэнтези-драму разыгрывают. Царство, интриги, магия. Маман точно вбухала кучу денег». «Второе. Твой путь со столь распутным языком закончился бы на плахе. В вашем королевстве с этим строго. Но на тебе была обнаружена сумеречная метка». «Какая метка?» Я таращилась на него, не понимая, о чем этот псих толкует. «Взгляни на правую руку, девчонка». Я быстро закатала рукав рубашки и тут же ахнула. Прямо на запястье. Будто татуировка. Был вырезан чудной знак. Символ, напоминающий темное крыло, слегка светился. «Это что такое?» «Вы мне татуировку сделали?» Мой голос задрожал. «Да как вы?» «Это метка, благословение», — жестко отрезал Харш. «Татуировками клеймят рабынь. Ты же будущее сумеречного королевства». «Сумеречного? Так, стоп, ты что, настоящий?» Тут до меня начало доходить. «А может, это и не проделки, маман? Может, я в коме?» Или споткнулась о порог ЗАГСа и реально головой ударилась? И сейчас пускаю слюнки где-нибудь в психушке. Бррр, не может это все быть реальным. Пока трясла головой, Харш внимательно следил за мной. «Вспомнила?» «Нет!» — гаркнула и вжалась в сиденье, что есть силы. «Кто вы?» «Меня зовут лорд Джерард Котинус Харш. Обращайся ко мне, милорд, или лорд Харш. По крайней мере, до церемонии бракосочетания. И что потом изменится? Ты снимешь проклятие с нашего властелина, и в нашей земле вернется благодать. Ну, приехали. А ваш этот, как его, властелин? Любимый всеми, справедливый и мудрый, лорд-дракон Валгус». Так это все-таки был дракон. Дракон, мать его! Не выдержав нервного перенапряжения, почувствовав резкую слабость, я потеряла сознание. Мерзкий, просто отвратительный запах. «Да прекратите пихать его мне в нос!» Машинально начав отбиваться, я ощутила, как треснуло кому-то по лицу. «Какая грубая девчонка!» — послышалось знакомое шипение. Открыв глаза, я разочарованно выдохнула. Карета не двигалась, в окна бил яркий лунный свет. Харш стоял передо мной на коленях и держал в руках мешочек из грубой ткани. Мерзкий запах исходил оттуда. «Что вы мне эту дрянь в нос тычете?» — возмутилась я. «Ты в обморок упала. Это бодрящая трава, помогает дамам приходить в себя после потрясений», — невозмутимо произнес лорд, затем спрятал этот жуткий сбор за пазуху. «Еще каких потрясений?» — буркнула, устраиваясь удобнее. «Вы мне про драконов каких-то вещаете, а мне спокойно сидеть? Слушайте, если это все розыгрыш, то пора прекратить маскарад. Где камеры? Посмеялись и хватит». Я продолжала цепляться за соломинку. До последнего верила, что все это лишь глупая шутка, хотя головой понимала, что произошло нечто мистическое. Но, будучи прагматиком по жизни, старалась все-таки уложить происходящее в рамки своего мира. «Ты с детства жила под чутким руководством лорда-дракона лазурных земель Лузаруса и говоришь, что боишься этих прекрасных существ? Лишь благодаря им наш мир наполнен магией. Выгляни в окно. Что видишь, сиротка?» Я нехотя повернулась и стала вглядываться в ночь. Но там были лишь крючковатые тени деревьев без единого листика. Пожала плечами. «Лес как лес. Вот именно. Потому что наш властелин проклят». Он говорил это с такой болью в голосе, что, казалось, сухой и бесчувственный лорд Харш сейчас расплачется. «Но раньше, годы назад, сумеречные земли были благодатным краем». «А кто его проклял-то?» «Старая ведьма. Он отказался жениться на ней, потому что ждал истинную». «Что за истинная?» «Ох, ну и болтливая ты!» — цокнул языком лорд. «Учись молчать и слушать». «Снобяра. Ведьма лишила его магии, заточив ее в особый артефакт. Этот артефакт она хранит в своем жилище на окраине Черного леса. Раз ты так жаждешь истинную, то лишь она сможет коснуться печати и вернуть твою магию, Валгус. Но до этого момента она полностью покинет твои земли». Показалось, что скрипучий голос скребется прямо по сердцу. Бррр, но тем временем Харш продолжал. «Долгие десятилетия, даже столетия, наш повелитель искал ту самую девушку, проводил отборы невест, верил до последнего, а земля все чахла». Я сама не заметила, как увлеклась рассказом. Забыла обо всех странностях, впитывая каждое слово. Этого дракона мне было даже жаль. В итоге магия полностью покинула сумеречные земли, а властелин замкнулся. Он отшельником поселился в самом дальнем поднебесном замке и по сей день сидит там, выходит лишь на охоту. И невест больше не искал? История достойна блокбастера. Мое почтение. Мы продолжаем присылать девушек, отмеченных магией, но ни одна из них не... подошла ему. Дальше Сумеречного Королевства мы не смотрели до этого момента. «Так этот дракон ваш король?» «Принц. Он оставил трон, когда его прокляли. Теперь нашей землей правит совет высшей аристократии. Но мы мечтаем о том, что лорд Валгус наконец-то вернется и возьмет бразды правления в свои руки». «Все так плохо?» Харш вздохнул. «Аристократы лишь высасывают из земли последние крохи магии, устраивают балы, как будто Сумеречное Королевство не умирает, и как будто на нее волком не смотрит лорд-дракон огненных просторов». Вся эта лабуда с драконами и магией казалась из области фантастических книг. Но все вокруг выглядело таким настоящим, что в определенный момент я и сама поверила в это. «Мы подъехали, милорд!» — крикнул кучер. «Отлично!» — лорд хлопнул в ладоши. «Так как до моей усадьбы еще день пути, ночь мы проведем в таверне. Веди себя тихо, сиротка, и тогда проблем не будет». «Надеюсь, комнаты у нас будут разные?» Почтенный лорд выпучил глаза. «Тебе рот с мылом нужно вымыть. Конечно же, разные. Однако на щеках Харша выступил румянец. «Знаю я, о чем ты подумал, старый извращуга. Придется запереть дверь на все замки, а то стариканам только дай повод прошмыгнуть в спальню к молодой девице». Сейчас я поняла, как сильно болит все тело. Блин, эта поездка всю душу из меня вытрясла. Сейчас бы на массаж, в горячую аромаванну. Резкая распахнутая дверь впустила неприятный холод, своими пальцами пробежавшийся по моим босым ногам. «А можно даме выдать обувь?» Недовольно фыркнула я. «Ты получишь все, что нужно». Харш вылез из кареты и направился к небольшому деревянному домику, из окон которого вырывался яркий свет. Я выпрыгнула и под немигающим взглядом кучера посеменила за лордом. Земля неприятно царапала ноги. Неужели так сложно девушке предложить обувь, шовинисты хреновы? Мы прошли в небольшой дворик, затем лорд открыл скрипучую деревянную дверь. Внутри все выглядело как в фэнтезийном кино. Пышная хозяйка разносила огромные деревянные кружки с пенистыми напитками. Стоял веселый гомон. Просторные столы были заняты отвратно одетыми мужиками. Но в самом углу нашлось свободное место. «Прикрой лицо! Чужестранок у нас не любят!» — прошептал он. Я послушалась. Ввязываться в драку не особо хотелось. Мы с Харшем прошли в затененную часть главного зала. Он не скрывал отвращения от пребывания в столь неприглядном месте. А я все еще пыталась привести мысли в порядок. Запах стоял и правда мерзкий. Пьяные крестьяне в жизни не менее отвратны, чем их показывают в кино. «А что здесь едят?» — спросила я. Ответом на мой вопрос стала небольшая, дурно пахнущая миска с каким-то подобием похлебки, с глухим звуком приземлившаяся передо мной. Подняв глаза, встретилась с суровым взглядом толстухи-владелицы таверны. «Голубоглазая!» — фыркнула она. «Здесь таких не любят. Ешьте и проваливайте!» «Я везу невесту его высочеству», — произнес Харш. «Относись почтительнее, Фиона». Женщина покачала головой, а в ее взгляде мелькнуло сочувствие. «Что не так с моими глазами?» — спросила я, когда она ушла обслуживать других клиентов. «В лазурном царстве почти все девы имеют голубой оттенок». Лорд невозмутимо начал поглощать странное едиво. «У нас же простой люд считает, что это признак колдовства». «Погодите, так вы же сами сказали, что раньше здесь была куча магии». «Столетия прошли. Теперь это лишь старая сказка. Люди выживают как могут, и я их не виню». Принюхавшись к еде, я с отвращением отодвинула миску. «Что за дрянь?» Харш вздохнул, но промолчал. «Я не буду это есть». «Твое право, останешься голодной, а нам еще день ехать», — высокомерно фыркнул он. «Нормальной еды не завезли?» — сложила руки на груди, повышая голос. «Надвинь капюшон, девчонка», — шикнул он. «Если этот сброд увидит красивую лазуритянку, даже мое влияние не спасет тебя от беды». «От какой такой беды?» — испуганно вытаращилась на него. «Не лезь на рожон и не узнаешь». Пойду спрошу по поводу свободных комнат. Сиди тихо и опусти голову». «Да пошел он!» — раскомандовался хлыщ несчастный. Вскинув подбородок, я начала осматривать присутствующих. И правда сброд. И все бы ничего, если бы эти мужики вдруг не обратили на меня внимания. Загрохотали массивные деревянные табуретки, и спустя миг мой угол уже окружали дурно пахнущие персонажи. «Упс!» — пискнула, спешно натягивая капюшон на самый нос. Но было поздно. «О, синяя магичка здесь!» — заржал один. «Повезло нам сегодня, ребята!» Внутри меня все сжалось от ужаса. «Мамочки, я хочу домой!»